Глава 6. Доктор Черчилль принимает в Принстоне, на Ван-де-Вентер-авеню. Так во всяком случае написано в интернете. Припарковавшись около соседнего ресторанчика, я внимательно осматриваю себя в зеркале заднего вида, пальцами приглаживаю волосы. Похож на хорошего правильного мальчика. Руки до сих пор грязные от черной жирной пыли, хотя я их 3 раза помыл, когда заезжал в магазин выпить кофе. Так и хочется их вытереть от джинсы. Вхожу в приемную и подхожу к стойке. Регистраторша отвечает на телефонный звонок. Ее кудряшки выкрашены в рыжий, очки болтаются на нитке с бусинами. Сама интересно нанизывала. Рукоделие почему-то ассоциируется у меня с дружелюбием. На вид ей лет 50. Чуть пробивается седина, лицо в морщинках. «Здравствуйте, у меня назначено на 2». Женщина не улыбается. Смотрит серьезно и что-то выстукивает у себя на клавиатуре. Я-то знаю, ничего она на экране не увидит. Мне того и надо. Все идет по плану. «Как вас зовут?» «Кассель Шарп». Как можно больше правды. А вдруг попросят удостоверение. Она стучит по клавишам, пытаясь понять, кто же из нас ошибся, а я изучаю обстановку. На двери в кабинет табличка «Эрик Черчилль, ДМН». А эта дамочка в сиреневой униформе, наверное, медсестра. На шкафу темно-зеленые конверты с историями болезни. Впереди на стойке скотчем приклеено объявление о часах работы. Бланк фирменный. Я тянусь к нему. «Не могу вас найти, мистер Шарп». «Правда?» Рука замирает на полпути. Если сейчас стащу объявление, она заметит. «Точно?» Надо прикинуться расстроенным. Пускай пожалеет бедного мальчика и еще поищет, а лучше пойдет и спросит кого-нибудь. Не очень-то она купилась на мое липовое отчаяние. Похоже, даже разозлилась. Никакого сочувствия. «Кто вас записывал на прием?» «Мама. Может, она свою фамилию продиктовала?» Медсестра достает зеленую папку и кладет на стойку, совсем близко от меня. «Никакого Шарпа не вижу. Может, ваша мама перепутала?» Взгляд у нее непреклонный. Глубоко вздыхаю и концентрируюсь. Здесь важно не выдать себя. Лгуны часто дотрагиваются до лица, путаются в словах, выглядят напряженными. Предательские мелочи выдают ложь. Учащенное дыхание, сбивчивая речь, покрасневшее лицо. «Ее фамилия Сингер. Проверьте, пожалуйста». Регистраторша поворачивается к монитору, а я стягиваю со стойки одну из папок и прячу ее под курткой. «Нет никакого Сингера». Теперь она уже точно злится. «Не хотите позвонить матери?» «Да, пожалуй». С сокрушенным видом отворачиваюсь и одновременно сдергиваю со стойки объявления. Заметила она или нет, сказать не берусь. Заставляя себя не оглядываться, я уверенным шагом иду к выходу, одной рукой придерживая под курткой папку, а другой пряча объявление. Все шито-крыто. Позади меня скрипит дверь кабинета, и я слышу расстроенный женский голос. Пациентка, может быть, даже та, чью историю болезни я стащил. «Не понимаю. Если меня прокляли, почему не сработал амулет? Посмотрите, тут же изумруды. Вы что, хотите сказать, это подделка? Но он же не из дешевой ловчонки». Ровным шагом иду к выходу. «Мистер Шарп!» Спокойный мужской голос. Я почти дошел до входной двери, осталось пара шагов. Останавливаюсь. План не сработает, если меня запомнят, а пациента, за которым пришлось гоняться, запомнят наверняка. «Да?» Доктор Черчилль, загорелый и худой, светлые кудрявые волосы коротко подстрижены. Рассеянным движением он сдвигает очки с толстыми линзами на кончик носа. «Не знаю, кто напутал с вашей фамилией, но у меня как раз есть немного времени, проходите». «Что? Но вы же сказали...» Удерживая папку, поворачиваюсь к регистраторше. Та хмурится. «Вам нужен врач или нет?» Ничего не остается, кроме как идти в кабинет. Посреди комнаты стоит кушетка для осмотра. Вручив анкету, куда надо вписать адрес и информацию по страховке, медсестра уходит, оставив меня в одиночестве. Я пялюсь на график с разными стадиями сна и соответствующими им видами мозговых волн. Потом чуть надрываю подкладку у куртки, прячу туда папку и сажусь вписывать личные данные. Пишу почти полную правду. На столе лежит несколько брошюр. 4 типа бессонницы, симптомы ГГ нападения, остановка дыхания во сне, насколько это опасно. Все о нарколепсии. Беру ту, что про ГГ. ГГ — нападение — это юридический термин. То, что мамочка провернула с тем миллионером. Нападение. Симптомы перечислены в столбик, а внизу предупреждение. Дифференциальная диагностика. Что это такое, интересно знать. Допускает широкое толкование некоторых признаков. Головокружение, слуховые галлюцинации, зрительные галлюцинации, головная боль, переутомление, постоянное беспокойство. Мне вспоминается Мора с ее музыкой. Какую, интересно, форму принимают галлюцинации? В кармане звякнул телефон. Достаю его на автомате, голова все еще занята брошюрой. Ничего нового. Например, я давно в курсе, что частые головные боли у меня из-за мамы. Обычно родители ставят ребенка в угол, а она всегда применяла магию эмоций. Но все же странно читать о таком в медицинском проспекте. Смотрю на экран мобильного, и брошюра выпадает из рук. «Кассель, давай немедленно сюда. У нас большая неприятность». Первая, наверное, за всю мою жизнь СМС-ка, где знаки препинания расставлены. Это от Сэма. Перезваниваю, но попадаю в голосовую почту. Наверное, он еще на уроке. Сколько времени? Точно. До школьного обеда полчаса. В торопях печатаю. Что ты натворил? Не самый тактичный вопрос, но вдруг там действительно катастрофа. Может, Сэм попался с блокнотом и сдал меня с потрохами? Неужели я теперь так и буду слоняться по семейной свалке, пока дед не подыщет мне какую-нибудь работенку? Телефон снова гудит. Выплата. Уф, слава богу. Кто-то удачно поставил, а у моего соседа, конечно, наличных нет. Набираю ответ. Скоро приеду. И тут входит доктор. Черчилль, не глядя на меня, изучает анкету. Долорес говорила о какой-то ошибке. Долорес? Видимо, так зовут суровую регистраторшу. Мама сказала, что записала меня на сегодня. Вру без запинки. Даже тон получается немного обиженный. Всегда так. Если повторяешь одну и ту же ложь несколько раз, в какой-то момент сам начинаешь в нее верить. Врач поднимает глаза. Такое впечатление, что он видит меня насквозь. За пазухой под подкладкой ворованная папка. Ему достаточно руку протянуть, и он меня поймал. Надеюсь, осмотр будет без стетоскопа, ведь сердце стучит как бешеное. А почему она записала вас к специалисту по сну? На что жалуетесь? Я молчу. Может, рассказать, как проснулся на крыше, как ходил во сне, про странные кошмары? Но тогда он наверняка меня запомнит. Ни один нормальный врач не даст нужную мне справку, а Черчилль явно в здравом уме. Рисковать нельзя, пускай я вовсе ничего не получу. Давайте угадаю. Это на секунду выбивает меня из колеи. Как интересно, можно угадать, зачем пациент пришел. Хотите пройти тест? Какой еще тест? Ну да, хочу. Запись на прием наверняка отменил ваш отец. Он загнал меня в угол. Остается только импровизировать. Да, наверное. Черчилль кивает, будто все сходится лучше некуда. Потом лезет в ящик стола и вытаскивает пучок электродов. Затянутой в перчатку рукой он крепит их мне на голову. Они липкие. Измерим ваши гамма-волны. Гамма-волны? Я же не сплю. Зачем их измерять? Он включает какой-то прибор. Тонкие иголки принимаются скользить по полоске бумаги. Замысловатая кривая отображается и на мониторе компьютера. А больно не будет? Это совершенно безболезненно и очень быстро. Почему вы решили, что у вас гиперинтенсивные гамма-волны? Черчилль уставился на кривую. Гиперинтенсивные гамма-волны. Тот самый длинный медицинский термин. ГГ. Гигишники. Что? От волнения я заикаюсь. Во взгляде доктора проскальзывает удивление. Я думал... Та женщина в приемной жаловалась на проклятие. Говорила так, будто знала точно, будто видела результаты теста. Но меня спрашивают не про проклятие. Он спрашивает, не мастер ли я сам. Значит, про это все время треплются в новостях? Тест, который консерваторы хотят сделать обязательным, якобы в помощь детям с гиперинтенсивными гамма-волнами, чтобы они ненароком по незнанию не нарушили закон, в первый раз используя силу. Тест безвредный. Результаты, конечно, не подлежат разглашению. Но любому дураку ясно. Информация законным или незаконным путем попадет куда надо. В правительство, например, Они же обожают вербовать мастеров для антитеррористических организаций. Да мало ли куда еще. Или к местным властям. Сначала обязательное тестирование, а что потом, понятно. Я знаю, нельзя строить логические рассуждения на подобных нечетких допущениях, но уж слишком тут все очевидно. Сторонники поправки предлагают сделать эту проверку обязательной и для обычных людей. Расчет прост. В итоге мастера откажутся от обследования. Получается, даже если тестирование не принудительное, ГГ все равно гораздо легче будет вычислить. Спрыгиваю с кушетки и сдергиваю с головы электроды. Не то чтобы я горячо люблю нашу семейку, но это уже чересчур. Они меня протестируют, занесут в свою базу данных, а потом чего доброго еще выйдут на Филиппа, барона или дедушку. Простите, мне пора. Сядьте, мы же почти закончили, мистер Шарп. Черчилль остается в кабинете, держа в руках свои провода. В этот раз я не останавливаюсь. Люди в приемной таращатся, медсестра что-то кричит вслед. Но я упрямо иду к выходу, опустив голову. Надо срочно убираться отсюда. Стараюсь дышать медленно и глубоко. Непроизвольно вдавливаю педаль газа в пол. Пальцы сами жмут на кнопку радиоприемника. Нужен хоть какой-нибудь звук, заглушить пульсирующую в голове мысль «облажался». Собирался остаться незамеченным, а в итоге привлек всеобщее внимание. Вдобавок имя настоящее назвал, и ведь знаю, где именно прокололся. Когда доктор спросил, зачем я здесь. Со мной часто так, я слишком увлекаюсь. Если афера идет не по плану, надо смываться, а я наоборот. Следовало поправить Черчилля, сказать, что мне не тест нужен, но любопытство было сильнее здравомыслия, очень захотелось узнать, что он имеет в виду. Но я добыл их фирменный бланк, уже хорошо. Радио не помогает заглушить мои упреки самому себе. Паркуюсь около сетевого универмага. В витринах красуются корзинки с пасхальными шоколадными яйцами, хотя до праздника еще далеко. Купив дешевый мобильник с оплаченными минутами, я иду в копировальный центр. Тихое жужжание ксероксов и запах чернил успокаивают, даже почему-то напоминают о школе. Но когда я достаю папку, сердце опять начинает учащенно биться. Еще один прокол. Не надо было ее воровать. Раз они меня запомнили, могут запросто и в краже заподозрить. Я собирался всего лишь раздобыть логотип клиники в нормальном разрешении, потому что картинка из интернета никуда не годится. Папка мне не нужна, из-за нее можно серьезно влипнуть. Но вот увидел и цапнул, не подумав, идиот. Вот имя пациентки, номер страховки, кучка цифр и зазубренных графиков. Зачем мне все это? Хорошо, хоть есть подпись Черчилля, скопирую отсюда его каракули. Листая документы, натыкаюсь на график с пометкой «гамма-волны». На кривой красным обведены колебания. Ну-ка, что нам об этом скажет Google? Мастер вводит человека в состояние, близкое к глубокому сну, при этом можно засечь гамма-волны, хотя обычно они прослеживаются лишь при пробуждении или в фазе быстрого сна. На графике пациентки видны гамма-волны, а она при этом была в глубокой фазе, когда даже зрачки неподвижны. Именно в таком состоянии люди ходят по ночам или видят кошмары. Вот и доказательство. Над ней поработал мастер сна. На том же сайте утверждают, что по этим самым гамма-волнам определяют наличие способностей. У мастеров они интенсивнее в несколько раз и во сне, и во время бодрствования. Гиперинтенсивные гамма-волны. Тупо пялюсь в монитор компьютера. Никогда даже не думал об этом, а информация всегда была рядом, под рукой. Почему я так оплошал в кабинете врача? Запаниковал. Мать всегда учила. Никому ничего не говори про семью. Молчи о том, что знаешь, даже о своих догадках. А теперь и говорить не надо. Вот ужас-то. Можно все выяснить с помощью электродов. И все же внутренний голос подначивает. Что если позвонить Черчиллю? Вы же почти закончили тест, какой результат? А вдруг он ответит: Кассель, все ошибались, ты же наикрутейший мастер, сам не догадался? Поздравляю, вот тебе обратно законные права и привилегии. Гоню прочь эти жалкие мысли. Надо сосредоточиться, Сэм ждет. Необходимо сварганить письмо, если я хочу вернуться в Веллингфорд насовсем, а не просто наезжать туда время от времени и вытаскивать соседа из неприятностей. Сканирую бланк, подбираю нужный шрифт, Стираю в графическом редакторе телефон клиники и вбиваю номер только что купленного мобильника. Вырезаю объявление о часах работы и вписываю свой текст. Я наблюдаю Касселя Шарпа на протяжении нескольких лет. Он прекратил прием медикаментов вопреки моим строгим рекомендациям, результатом чего и явился сомнамбулизм. Что дальше? Снова лезу в поисковик за подходящей врачебной билибердой. У пациента зафиксировано расстройство сна, вызванное употреблением стимуляторов, что привело к приступам бессонницы. Прописаны необходимые препараты, которые должны нейтрализовать расстройство. Бессонница часто вызывает хождение во сне. Согласно результатам обследования, Кассель может возвращаться к занятиям. Инцидент с сомнамбулизмом не повторится. Меня распирает от гордости. Вокруг куча серьезного вида дядек печатают бизнес-схемы и чертежи. Вот бы подойти к кому-нибудь и похвастаться, какой я умный. Чтобы еще написать от лица поддельного Черчилля. Осмотр не выявил никакого внешнего негативного воздействия на пациента. Пусть не волнуются. Да и я не буду. Всего-навсего сумасшедшее, грызущее меня изнутри чувство вины. Распечатываю поддельное письмо и вдобавок поддельный конверт. Заклеиваю его, оплачиваю счет за пользование компьютером, сканером и принтером. Опускаю письмо в почтовый ящик. Хорошо бы еще как-то подстраховаться на всякий случай. Но лучше всего, конечно, просто перестать ходить во сне. К 4 добираюсь до Веллингфорда. Сэм, наверное, на уроке драмы. В учебный театр имени Картера Томпсона проскользнуть проще простого. Усаживаюсь в кресло на последнем ряду. Свет приглушенный, студенты толпятся на сцене. Пиппин бросается на отца. Массовка бросается на него. Мисс Ставракис, учительница драмы, помирает от скуки. «Встань ближе! Пиппин, нож повыше! Надо, чтобы в нем отразился свет!» Одри улыбается Грегу Хамсфорду. Отсюда плохо видно, но я по памяти представляю себе ее глаза, точно в тон голубому свитеру. Ставракис втолковывает Джеймсу Пейджу, он играет Карла. «А ты, пожалуйста, не двигайся. Лежать всего ничего, воскреснешь через минуту». На сцену выходит Сэм и прокашливается. Прошу прощения, можно хотя бы раз опробовать наш спецэффект? Без крови получается неправдоподобно, к тому же нам нужно попрактиковаться». Кстати говоря, может, Пиппину лучше застрелить Карла? Гораздо круче, чем ножом. Используем особые пакеты, как брызнет в разные стороны. 8 век, никаких пистолетов. Но в начале мюзикла у всех костюмы из разных исторических эпох, так что... Никаких пистолетов. Ну ладно, но один-то пакет можно? Или прикрепим к фальшивому лезвию специальный контейнер? Сэм, нам нужно еще раз отрепетировать сцену. Подойди ко мне завтра перед началом, мы обо всем поговорим, хорошо? Хорошо. Он уходит за кулисы, я отправляюсь следом. На сцене Одри что-то кричит о субботней вечеринке. В подсобке на столе разбросаны бутылки с красной жидкостью и обертки от презервативов. Ну и чем вы тут занимаетесь? На драме народ развлекается вовсю, я смотрю. Сэм резко поворачивается, он не слышал, как я вошел. Взглянув на презервативы, он нервно хихикает, краснеет и пускается в объяснение. «Это для крови. Они прочные, но хорошо рвутся, когда надо». Подбираю один со стола. «Ну, как скажешь, брат». «Да нет, гляди. Крепишь маленький заряд на металлическую пластину поверх губки или пленки, потом пакет с кровью. Работает на батарейке. Приматываешь скотчем к актеру, прикрепляешь кнопку, чтобы не видно было. Прозрачным скотчем, например». Если для кино вообще не важно, пускай провода торчат, сотрут при монтаже. Но в театре надо все аккуратно и незаметно. Ну да. Жалко, она тебе не разрешит. Ей накладки мои не понравились, а я хотел Джеймсу сделать бороду. Интересно, Ставракис видела портреты Карла Великого вообще? Бородище ого-го. Ты в порядке? Сэм пристально смотрит на меня. А то, лучше всех. Так кто сколько выиграл? Да, извини. Сосед убирает свое добро. «Засекли 2 учителей. Почти никто на них не ставил, всего 3. Тебе... нам надо выплатить около 600. «Ну, не всегда везет. Кто?» «Серьезный просчет. Но лучше пусть Сэм не знает, насколько серьезный. Как обычно, я слишком полагался на проигрышные ставки». «Рамирес и Картер», — ухмыляется мой сосед. «Качаю головой». Учительница музыки и учительница английского, обе замужем. Доказательства. Без них выигрыш. Сэм открывает ноутбук. На фотографии миссис Картер обнимает миссис Рамирес за шею и целует ее в губы. «Может, фальшивка?» — спрашиваю я с надеждой. «Нет, знаешь, после твоего отъезда все ведут себя странно. Начали про меня друзей расспрашивать». «Людям обычно не нравится, что у букмекера тоже есть друзья. Подозревать начинают». «Но я не собираюсь бросать своих друзей». «Никто тебя и не заставляет». Отрезаю машинально, а потом вздыхаю. «Я пошел за наличкой. Слушай, прости, что веду себя как свинья, требую доказательств». Жутко неловко. Разговариваем, как два подельника. «Да нет, ничего особенного, ты всегда такой, и ведешь себя как обычно». Сэм кажется искренне озадачен. Привык, наверное, иметь дело с подозрительными вспыльчивыми типами. Или я никогда и не походил на нормального, только зря себе льстил. Иду в библиотеку. Если меня застукает Нордкат или кто-нибудь из ее прихвостней, точно впаяют нарушение административного предписания. Я же вроде как на больничном. Лучше не смотреть никому в глаза. Стараюсь ниже опустить голову. Библиотеку Лейнхарта построили в 80-х на деньги какого-то известного музыканта. Тогда, вероятно, казалось, что это перекошенное круглое здание удачно осовременивает старинные кирпичные постройки. Новое слово в архитектуре. В действительности самое уродливое строение на кампусе. Зато внутри уютно. Повсюду диваны, от центра веером расходятся книжные стеллажи, в главном читальном зале красуется громадный глобус. Каждый год 12-классники пытаются его украсть, регулярные ставки. Из-за большого дубового стола мне машет рукой библиотекарша в очках в продолговатой разноцветной оправе. Она сама недавно выпустилась из колледжа, и некоторые придурки пытаются ее закадрить и ставят на это. Такие ставки мне принимать противно. «Здорово, что вы вернулись, Кассель». «Я тоже рад, мисс Фиски». Раз уж она меня заметила, надо не вызывать подозрений. Надеюсь, Фиски не сразу поймет, что я не насовсем, а когда поймет, уже вернусь в школу по-настоящему. Рабочий капитал спрятан в огромном переплетенном в кожу словаре имен собственных. $3000. Я уже 2 года их тут храню, и пока все шло гладко. Никто этим словарем не пользуется, кроме меня. Боюсь только, что книгу в любой момент могут списать. Какой прок от Ономастикона? С другой стороны, том на вид дорогущий, название непонятное, и веллингфордовское начальство наверняка его хранит, чтобы втирать очки родителям. Вот, мол, какие заумные книжки читают наши ученики. Достаю 6 сотен, несколько минут делаю вид, что рассматриваю сборники поэзии Возрождения, а потом по-тихому сливаюсь в общежитие. Там уже должен ждать Сэм. На лестнице я чуть не натыкаюсь на Валерию. В торопях ныряю в туалет и запираюсь в кабинке. Сердце бьется как сумасшедшее. Прислонившись к стене, успокаиваю сам себя. Ничего страшного, меня пока не застукали. Валерио, видимо, ничего не заметил. Пишу сообщение Сэму. Через минуту он уже в туалете. «У нас тут тайная явка». «Смейся, смейся». Даже не злюсь на него. Скорее испытываю облегчение. Открываю дверь кабинки. «Все чисто, прием, прием, орел в курятнике, бабушка приехала». Невольно улыбнувшись, достаю деньги. «Ты прямо мастер маскировки». «Слушай, Кассель, научи меня вычислять процент, а? А если я сам захочу на что-то поставить? А как ты перераспределяешь деньги игроков? В интернете я нашел кое-что, но ты вроде по-другому работаешь». «Все сложно. Не хочется объяснять, что на самом деле я мухлюю». Сосед наклоняется к раковине. «Мы азиаты, знаешь ли, здорово сечем в математике». «Ну ладно, гений. Давай в другой раз». «Лады». «Интересно, не собирается ли Сэм выкинуть меня из дела? В случае чего можно устроить ему серьезные неприятности, хотя думать об этом неприятно». Сосед пересчитывает деньги. Я слежу за ним в зеркале. «Знаешь, какая у меня мечта?» «Какая?» «Вот переделаю свою кровать в робота, чтобы она билась до смерти с другими робокроватями». «Получилось бы классно», — смеюсь я. Сэм смущенно улыбается. «Ставки можно было бы принимать. Разбогатели бы в момент». Замечаю, что по белой кафельной плитке разбегаются в разные стороны пожелтевшие трещинки. Прислоняюсь к прохладной стене лбом, ухмыляясь во весь рот. Беру свои слова назад. Сэм, ты действительно гений. С друзьями у меня никогда не ладилось. Я могу быть кому-то полезным, могу освоиться в любой компании. Меня приглашают на вечеринки, и в столовой сижу с кем захочу. Но если человеку от меня ничего не нужно, как ему доверять? Нелогично. Любая дружба — это союз, союз в поисках выгоды. У Филиппа есть лучший друг Антон, двоюродный брат Лилы. Он иногда приезжал с ней в Карни на каникулы. Как-то летом они с Филиппом три невыносимо жарких месяца подряд пили все, что могли достать в нашей глуши, и ковырялись в своих тачках. Ева, мать Антона и сестра Захарова. Получается, Антон — ближайший родственник старика по мужской линии. И он ясно дал понять Филиппу: хочешь работать на семью, придется работать на меня. Такая у них дружба была и есть. Братец признает авторитет друга и во всем ему подчиняется. Меня Антон никогда не любил из-за Лилы. Наши отношения никак не вязались с его статусом. Однажды он застал нас на кухне у Лилиной бабушки, нам было 13. Смеялись, боролись в шутку, натыкаясь на шкафы и стулья. Он схватил меня за шиворот и сбил с ног. «Извиняйся, маленький извращенец!» В общем-то, правильно. Возня была лишь предлогом. Мне постоянно хотелось прикоснуться к Лиле. Но я скорее бы позволил себя избить, чем признался. «Прекрати!» — закричала она, хватая двоюродного брата за затянутые в перчатки руки. «Дядя послал меня сюда присматривать за тобой. Ему бы не понравилось, что ты все время проводишь с этим недоделком. Он даже не один из нас». «Не смей мне указывать! Никогда!» «А ты, Кассель!» Антон смотрел на меня сверху вниз. «Тебе я буду указывать. На колени перед принцессой клана мастеров!» «Не слушай его, встань!» Я попытался подняться, но он ударил меня ногой. Я снова рухнул на колени. «Прекрати!» — завопила Лила. «Вот так! Поцелуй-ка ее туфельку! Знаю, тебе этого хочется!» «Антон, оставь его в покое! Что ты за придурок?» «Целуй, тогда отпущу!» Ему было 19. Здоровенный детина. Ударил меня со всей силы. Плечо болело, щеки горели от стыда. Я наклонился и прижался губами к Лилиной босоножке. Кожа оказалась соленая на вкус. Мы в тот день как раз купались. Она отдернула ногу. Антон засмеялся. «Думаешь, ты тут самый главный?» Голос у нее дрожал. «Думаешь, папа сделает тебя наследником? Я его дочь, наследница. Когда окажусь во главе клана, припомню тебе это, не сомневайся». Я медленно поднялся и побрел домой к деду. Лила несколько недель со мной не разговаривала. Наверное, злилась, что я послушался Антона, а не ее. Филипп вел себя, как ни в чем не бывало. Он-то уже выбрал сторону. Выбрал выгоду, а не меня. Я не могу доверять людям, не верю близким. Боюсь, что мне сделают больно. Да и в себе не уверен. Я, может, и сам вполне способен им навредить. Так что дружба — полная фигня. По дороге к машине смотрю на часы. Пора домой, а то дед будет расспрашивать. Но кое-куда надо заехать. На ходу звоню Море. Это последний штрих моего плана. Она будет отвечать по номеру телефона, который я указал в письме. «Алло?» Голос в трубке тихий. Вдалеке слышен детский плач. Слава богу, не Филипп ответил. «Привет, это Кассель. Занята?» «Да нет, просто счищаю со стенки персиковое пюре. Ты брата ищешь, он...» «Нет-нет». Получилось слишком торопливо. «Хочу попросить тебя об одолжении. Очень выручишь». «Ладно». «Мне надо, чтобы ты отвечала по мобильнику и говорила, что ты регистратор в клинике. Телефон я дам и напишу все, что надо». «Дай угадаю. Говорить буду, что тебе можно вернуться в школу?» «Да нет. Подтвердишь, что клиника послала им письмо, и скажешь, что доктор сейчас занят с пациентом и подойти не может. Потом мне позвони, я уложу остальное. На самом деле вряд ли до этого дойдет, но вдруг они захотят проверить данные в письме». «Не рановато ли тебе впутываться в такие дела?» Улыбаюсь в трубку. «Сделаешь?» «Без проблем. Вези свой телефон. Филиппа еще час не будет. Ты ведь вряд ли хочешь посвящать его в свою аферу». Ухмыляюсь. Говорит она уверенно и спокойно. Не то что в тот раз, когда сидела на лестнице и рассказывала про ангелов. «Мора, ты просто прелесть. Я тебя изваяю из картофельного пюре и буду тебе поклоняться. Когда уйдешь от Филиппа, выйдешь за меня?» «Ему только не говори», — смеется она. «Ага. А ты ему не сказала? Я имею в виду, он еще не знает?» «О чем?» «Я настораживаюсь». «Ну, тогда, ночью. Ты говорила, уйдешь от него. Но вы, наверное, уже помирились, молодцы». «Никогда я такого не говорила». отвечает Мора бесцветным голосом. «Мы же счастливы. Зачем мне так говорить?» «Не знаю, может, я не понял чего. Все, побежал. Заеду с мобильником». Вешаю трубку. Ладони вспотели. Это что такое было сейчас? Мора не хочет по телефону трепаться. Боится, что подслушают. Или кто-то был с ней в комнате. Дедушка утверждал, что Филипп над ней поработал. Но, может, я не расслышал. А вдруг он на самом деле нанял кого-то стереть воспоминания жены? И что еще она забыла? Звоню в дверь. Она чуть приоткрывается, но не до конца. В дом меня не приглашают. Что-то неладное здесь творится. Смотрю Море в глаза. Там только усталость. «Спасибо еще раз». «Да не за что». Она забирает мобильник и листок с инструкциями, слегка коснувшись меня рукой в кожаной перчатке. Я успеваю просунуть ногу в щель, пока дверь не захлопнулась. «Погоди», — Мора хмурится. «А музыку помнишь?» «Ты тоже ее слышишь?» Выпустив ручку, она удивленно смотрит на меня. «Сегодня утром началось. Такая красивая». «Нет, не слышу». «Мне не по себе. Она и правда ничего не помнит. Если жена забыла, что собирается уйти от мужа, кому это в первую очередь выгодно?» Достаю из кармана амулет памяти, чтобы не забыть. Вполне подходящая семейная реликвия, достойный подарок невестке. Получится правдоподобная ложь. «Мама просила тебе передать». Мора отшатывается. «Вот я дурак. Конечно, мамочку любят далеко не все». «Филиппу не нравится, когда я ношу амулеты. Он говорит, жене мастера не пристало бояться». «А ты спрячь». Но дверь уже закрылась. «Будь осторожен, Кассель, пока». Еще пару минут стою на крыльце, сжимая амулет. Что происходит? А что забыл я сам? Память — ненадежная штука. Ее искажают наши представления о мире, предрассудки. Свидетели преступления редко вспоминают одно и то же. Они часто опознают наследствие не тех людей, а рассказывают о событиях, которые никогда не случались. Да, память — ненадежная штука. А моя память? После развода родителей Лила отправилась в Европу, потом жила в Нью-Йорке с отцом. Наши бабушки дружили, только поэтому я знал, где она. Удивился очень, когда однажды застал ее на нашей кухне. Она болтала с бароном, как ни в чем не бывало, и надувала пузыри из жвачки. «Привет». Она обрезала волосы до плеч и покрасила их в ярко-розовый. Из-за новой прически и черной подводки для глаз Лила выглядела старше 13, старше меня. «Исчезни, у нас тут дела», — отрезал барон. Горло перехватило. «Как хотите». Я подобрал своего Хайнлайна, взял яблоко и вернулся в подвал. Роберт Энсон Хайнлайн, американский писатель-фантаст. Сидел там и таращился в телек, в котором какой-то аниме-парнишка крошил мечом монстров почем зря. Да плевать мне, что Лила вернулась. Через пару часов она спустилась ко мне и плюхнулась рядом на потертый кожаный диван. Серый свитер с дырками, на щеке пластырь. «Чего надо?» «Тебя увидеть хотела. А ты что подумал? Книжка хорошая?» «Если любишь читать про крутых убийц-клонов». «Кто ж не любит?» Я невольно улыбнулся. Она немного рассказала про Париж, как на аукционе Сотбис ее отец купил бриллиант, который якобы дарил владельцу бессмертия и раньше принадлежал Распутину. Как по утрам на балконе с видом на город она пила кофе с молоком и ела багет. По южному Джерси Лила не скучала, да и кто бы на ее месте скучал. «А чего барон хотел?» «Ничего». Она собрала розовые волосы в маленький тугой хвост. «Всякие тайные дела мастера секретничают. Не рассказывай, а то вдруг я к копам пойду». Лила обернула нитку вокруг большого пальца. «Он сказал все очень просто и обещал мне вечную преданность». «Ну да». «Мастера секретничают. До сих пор не знаю, куда они ходили и что делали. Но я заметил, что у Лилы волосы растрепались и стерлась помада. Мы об этом не говорили. Смотрели в подвале старый черно-белый фильм про ограбление банка, курили ее парижские сигареты без фильтра. В моей крови разливалась ядовитая ревность. Мне хотелось убить барона. И, наверное, именно тогда я окончательно втюрился в Лилу».